порядке, не волнуйся». Я присела на корточки, собирая собственные вещи, параллельно складывая в стопку чужие учебники и листы. «Ты решил ограбить школьную библиотеку?» «Нет», не оправившись после первой покраски, парень опять начал быстро заливаться румянцем. Незнакомец суетливо хватал уроненное, пока проходящие мимо не затоптали наши вещи. Я хихикнула. «А твоя кожа сигнализирует, что ты уже раскаялся в содеянном». Я подала парню потрепанную нотную тетрадь, в которой мельком успела заметить мазурку и серенаду для скрипки и клавир. «Тоже музыкант? Очень интересно». Брюнет поджал губы, но внезапно улыбнулся, протягивая мне мой томик Гастонолеру. «У меня сломался шкафчик, дверца давно заедала, но сегодня она просто упала мне на ногу, так что это не ограбление, просто маленький переезд, мисс Свон. Он меня знает, я его нет». «Замечательно, можно просто Белла». Я выпрямилась, еще раз заглядывая в эти глаза васильки удивительной яркости. Парень был очень высоким, выше меня больше, чем на голову. Как я раньше этого кадра не подметила, с Анжелой они бы смотрелись просто шикарно. Она вечно комплексует по поводу своего роста. «Тогда я Бофорт». Мальчик верно истолковал мое затруднение. Точнее, лучше Бо. Что-то крутилось у меня в голове, что-то знакомое. Нетипичное имя, и я его где-то недавно слышала. Мой взгляд упал на новый томик «Призрака оперы», и меня осенило. «Ты Бофорт Квон, меценат местной библиотеки». Я на секунду почувствовала себя Шерлоком Холмсом, который раскрыл уголовное дело по нескольким следам и конфетному фантику. Новый знакомый рассмеялся и неловко пожал плечами. «А ты Изабелла Свон, победительница калифорнийского музыкального конкурса, скрипачка». Вот тут у меня точно сделался бледный вид. Самодовольная улыбка завяла, потому что единственным, кто знал о скрипке в Форксе, был папа. А он не Рене, рассказывать о всех моих талантах не будет. После того, как чуть под датой Санта на новогодних каникулах попросил показать ему балет, я имела серьезный разговор с Чарли о том, что занимаюсь я для себя, то есть афишировать и тем более преувеличивать мои заслуги не стоит. Я воровато оглянулась и приблизилась к Бо. «Откуда такая информация, мальчик?» Лучики морщин в уголках глаз сделали парня просто очаровательным, но я не повелась на милую картинку. «А я присутствовал на конкурсе тогда, занял 5-е место. С конца он усмехнулся. «Вы классно с гитаристкой выступили. Я не удивился, когда вас выбрали победителями. Однако я почему-то не встречал вас на других конкурсах позже». Я выдохнула. «Зря я грешила на папу. Папа своих не сдает. Мы со Светой бросили, сейчас чисто для себя иногда играем, но уже даже мозоли сошли. В доказательство я показала здоровые пальцы. А ты играл на скрипке? Кажется, мне тоже удалось удивить парня. Ты помнишь меня?» Я сделала неопределенный жест рукой, мол, 50 на 50, на самом деле, конкретно его, убей, не помню. Зато припоминаю, что клавишных там было немного, и в основном, девушки. А вот скрипачей было много, да, и гитаристов. Даже несколько флейтистов было. Девочки же в основном на фортепиано играли, но исходя из нотной тетради. «Да здравствует индукция, ты здорово изменился». Квон покраснел с новой силой. «Да, я был тогда прыщавым очкариком с брикетами. Очки тебя не портят, честно утешила я парня. У тебя вообще глаза красивые. Голубые встречаются чаще, чем можно подумать. В конце концов, у северных народов это явление обычное, но вот такой ярко-синий, очень редко». Бо хотел что-то ответить, но его прервал звонок. Мы брызнули в одном направлении. Оказалось, что парень ходит со мной на одну биологию. Заметив, что наши парты пустуют, я предложила Бофорту составить мне компанию. «Мне кажется, что Колин будет против», — смущенно возразил он, но я заверила, что Эдвард уехал на неделю, а сидеть в одиночестве — удовольствие сомнительное. Даже если этот парень был со мной не согласен, он, тем не менее, сел рядом. Не знаю почему, но он вызывал во мне почти сестринскую симпатию. Наверное, это из-за внешности. Если бы не глаза, нас бы можно было принять за разнополых близнецов. Я вспомнила, как часто в книге краснела Белла, и тихо хихикнула. Вселенная не терпит пробелов и имеет странное чувство юмора. Тихо переговариваясь на лекции, я узнала, что парень переехал сюда 2 года назад из Калифорнии. И, какое совпадение, также к отцу. «Твоя мама случайно замуж заново не вышла за бейсболиста?» Удивленный взгляд Бофорта и такой же удивленный ответ. «Вышла, только не за бейсболиста, а за баскетболиста. Фред не очень хорош, но он часто в разъездах. Теперь мама может ездить с ним». В его голосе звучала легкая грусть и неподдельная забота о матери. «Знакомо. Мне захотелось утешить этого мальчика, быстро ставшего взрослым. Ты хорошо держишься, Бо. Я тоже скучаю по маме». Он отвел взгляд, не ответил. Через несколько минут я подтолкнула к нему лист бумаги с вопросом, почему он отдал хорошие книги в библиотеку. Неужели не понравились? Прочитав ответ, я ухмыльнулась. «Хорошим нужно делиться. Значит, тебе понравился «Призрак оперы»?» Концовка подвела, я надеялась, что Кристина выберет Эрика. Подняв одну бровь, Бо шепотом спросил у меня, чем тебе так понравился этот сумасшедший. Я вернулась к листку, он ведь гений, одаренный во многих областях, фокусник, художник, иллюзионист, талантливый инженер, прекрасный архитектор, музыкант, композитор, певец, он настоящий маэстро, да, маньяк, но кто сейчас святой? Я могу понять причины его поступков чисто по-человечески. Это была правда. Для меня было поразительно одно то, что он смог добиться подобного успеха в те времена. Он гений, но он убийца, Белла. Представь, от него не убежать, его не победить. Он как будто создан для убийства. Разве тебя это не пугает? Я фыркнула. То-то в итоге все выжили и жили долго и счастливо. Все, кроме Эрика, конечно. Я знала, какую разрушительную силу могут приобретать ненависть и боль. Этот же человек был созидателем по своей сути, если умудрялся даже в презрении и страхе окружающих находить вдохновение, бороться против всего мира с рождения, не зная ни любви, ни ласки. Короче, мне было искренне жаль человека в маске. Да, он убивал людей, но, если помнишь, выбора как такового у него не было. Либо он, либо его. Бо, улыбаясь, продолжал сыпать аргументами, которые я сходу отметала. Он похитил девушку и держал ее в своем подземелье. Неплохая попытка. В любви все средства хороши, и вообще. Она сама пошла, сама осталась, когда он раскаялся, и держал он ее там, не трогая, в полном, почти королевском, комфорте, судя по описанию. Харистки, например, в театре так не жили. Парень с улыбкой покачал головой и вернулся к спору на бумаге. Он был уродливым. Ты же помнишь, дырка вместо носа, кожа, как пергамент, но ряса не делает монаха, внешность обманчива, значок защиты авторского права, неужели тебя не растрогала концовка? Ты про ту концовку, где он собирался взорвать четверть Парижа вместе с собой и любимой? Я тихо хихикнула, свадьба на небесах, звучит так романтично, но согласна, идея излишне помпезна. На хохот Бофорта обернулась полкласса. Черт, мисс Свон, объясните мне, пожалуйста, почему рядом с вами тихие во всех отношениях мальчики начинают смеяться на уроке? Да, мистер Баннер был в ярости. Я потупилась. Понимаете, неуверенно начала я. Мы тут беседовали, как далеко в древе эволюции стоят кузнечик и скорпион. Дело в том, что в книге «Призрак оперы» заставлял Кристину сделать выбор между двумя фигурками, скорпионом и кузнечиком. На самом деле, это очень тонкая аналогия между самим героем Эрика и виконтом-противником. Так что если бы девушка, не знавшая таких тонкостей, случайно выбрала кузнечика, опера взлетела на воздух. Мои оправдания очень невежливо прервал Бо, хрюкнув и попытался сползти под парту от заразного смеха. Я прикусила предательски разъезжающиеся губы и задержала дыхание, чтобы не выдать свое состояние. На доске крупными буквами была написана тема «Членистоногие». Короче, нас с Бо рассадили. Парень неуклюже собирал свои многочисленные пожитки, который так и не успел переложить в шкафчик из-за нашей встречи в коридоре. Несколько раз он в торопях ронял то карандаш, то тетради, смущался, и все это происходило под тихие смешки класса. Очень скоро они мне надоели, я спокойно встала и помогла ему донести вещи. Мне было плевать, как я выгляжу со стороны, но терпеть такое отношение к Бофорту мне было противно. Я слишком хорошо помнила, что на его месте могла быть я. Хотя даже если исключить субъективность, подобное отношение я никогда не приветствовала. Задирать сильного и опасного Каллина, капая ему на мозг и провоцируя нервный тик своими намеками, пожалуйста. А вот смеяться над чужими слабостями хорошего человека, когда можно помочь, извините, не мое. Мне на память о веселом и неловком соседе остался листок с обсуждением книги, который я под сканирующим взглядом преподавателя поспешно сунула в узкий отсек под партой. Судя по противным кускам засохшей жевательной резинки, туда давненько никто не заглядывал. После звонка заберу. В остальном урок прошел скучно, но я то и дело спиной чувствовала чужой взгляд, а, оборачиваясь, всегда встречалась с добрыми и чуть насмешливыми глазами Квона. И да, меня тоже то и дело пробивало на хихи при воспоминании лица мистера Баннера, который в недоумении, а потом с подозрением переводил взгляд с нашей веселой парочки на доску. Со звонком ко мне попытался подойти Майк, уточнить, не передумаю ли я по поводу дня рождения, но я уничтожила его последнюю надежду. Наблюдая со стороны, как мучается со своими вещами Квон, я быстро свернула разговор с именинником и поспешила на помощь астральному близнецу, как в шутку назвала про себя Бо. Парень был откровенно рад моей помощи, хоть и не очень ловкой, все же сама я, пока не снимут гипс, еще та калека. Мне досталось нести пару нотных тетрадей, так как по сравнению с учебниками, они все были легче. А ты знаешь, я на выходных пойду смотреть мюзикл «Призрак оперы», дедушка взял билеты в Маджестик, завтра улетаю. Лететь в Нью-Йорк, чтобы посмотреть мюзикл, парень присвистнул, красиво жить не запретишь, но помешать можно, смеясь, ответила я, еду туда больше по работе, дедушке нужен переводчик, но билеты что-то типа заочной премии, так что в чем-то ты прав, Роб всегда любил широкие и красивые жесты, в конце концов, переводчиков с английского на русский довольно много, особенно в Нью-Йорке. Не удивлюсь, если он просто решил меня порадовать под благовидным предлогом. Я задумалась над этим предположением и начала все больше склоняться к такому варианту. Заметив мое состояние, Бо решил перевести тему. Говорят, мюзикл очень похож на фильм 2004 года. Или наоборот, учитывая, что появилось раньше. Экранизаций было много, некоторые получились слишком отдаленными от книги. Мы как раз начали спорить о расхождениях фильма Джоэла Шумахера с книгой, когда буквально нос к носу столкнулись на следующем повороте с Элис. Бо, покачнувшись под гнетом вещей, чуть не уронил маленький словарик испанского, но предсказательница, не глядя, ловко поймала томик и вернула на место, с таким отсутствующим видом, будто парень был полкой, а не живым человеком. Сложив изящные руки на груди, эльф недобро пилил меня взглядом. Я решила попытаться быть вежливой. «Привет, Элис, познакомься, это Бо, у нас с ним общая биология. Бо, это Элис Каллин, ну ты знаешь, наверняка». Бо смущенно улыбнулся и пробормотал приветствие и благодарность за поднятую книжку. «Здравствуй», тоном, которым обычно желают сдохнуть, сказала, как огрызнулась, вампирша, но моргнув, выдавила из себя улыбку, глядя на меня с какой-то странной обидой в золотистых глазах. «Белла, я сегодня не настроена на испанский, сама понимаешь, дела из-за недолгого отъезда брата, планы на выходные полетели в тартарары, и все такое. Я скину тебе наброски проекта не сегодня-завтра». Мне же, наверное, показалось, что она выделила слово «недолго», да, проекта, который вы взяли с Каллином, Белла. Бофорт, кажется, не заметил враждебности одноклассницы. «Может быть, я могу чем-то помочь, раз он уехал, я могу составить тебе компанию». Предсказательница бросила на парня предостерегающий взгляд, а ее лицо скривилось. Пока я в замешательстве молчала, глаза сестры Эдварда потемнели, а маленькие кулачки сжались. Квон этого даже не заметил, одна я металась в предчувствии беды от лика разъяренной вампирши к чуть вопрошающей физиономии парня. «У него что, совсем инстинкт самосохранения отсутствует?» «Белла». Парень подошел чуть ближе, заглядывая в мои, наверняка испуганные глазенки. Я услышала резкий выдох, от которого у меня волосы встали дыбом, встали как по команде от ауры опасности, витающей рядом с маленьким смертельно опасным эльфом. Судя по тому, как поспешно по дуге огибали нашу композицию мимо проходящие люди, это почувствовала не одна я. Чего-то такого в книге не было. Я почувствовала себя так же, как на первой биологии. Страх жгучий, иррациональный. Умом я понимала, что рядом стоит та же дама, что читала мне лекцию о моделях сумочек. Но вот инстинкты. Справившись со жгучим желанием драпануть от этой дюймовочки от греха подальше, я заставила себя спокойно улыбнуться Бофорту. «Нет, Бо, спасибо, мы сделаем проект Селис». После моих слов напряжение, витавшее в воздухе, будто по мановению волшебной палочки, спало. У меня даже затукало в висках, как при резкой смене давления. Невозмутимый парень чуть пожал плечами, мол, наше дело, предложить, ваше, отказаться. Я же впилась глазами в идеальную маску на лице Элис. Ее нежная, беззаботная улыбка вешала мне на уши лапшу о моей мнительности. Энда, ну, приятного аппетита мне. Старый друг лучше новых двух, «Правда, Белла?» — наконец спросила вампирша, когда мы с ней шли к Вольво в полной тишине. Бо нашу скромную компанию уже покинул. Я помогла донести его вещи до нового шкафчика, за что парень успел раз 6 поблагодарить меня, пока не вспомнил, что опаздывает на физкультуру. Мои мысли вертелись вокруг будущей поездки в Лапуш к Блэкам. Я вспоминала потешного Джейка. Наши соревнования я устраивала чисто ради того, чтобы он увидел во мне друга, а не деву-ракушку, которая вызывала у него почти священный трепет. Такие детские влюбленности могут оказаться весьма болезненными, так что я сделала все, чтобы мальчик смотрел на меня, как на товарища. Память подкидывала старые проделки. Воровство яблок в саду старика Квилла, сбор ягод в лесу, поиски клада, танцы под дождем босиком, после которых я свалилась с простудой, а вредный волчонок даже ни разу не чихнул. После этого не менее вредное я убедила парня, что рыба-меч отлично ловится в океане на удочку из палки и шнурка. Этот наивный мальчик просидел полдня в заброшенной бухте, рыбача, пока я босая бегала по всей резервации и искала свои кроссовки. Рыбу-меч он хотел поймать для меня, следовательно и кроссовки со шнурками он взял мои. «Да, Элис, ты права», — согласилась я рассеянно, планируя завтра отлично повеселиться с другом детства. Комментарий к удачное знакомство. Это правильные люди в подходящий момент. Итак, глава дополнена. Продолжение раньше 15 прошу не ждать. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река. Комментарий к когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река. Глава неполная. Всех, кто не видел дополнения к прошлой главе, предупреждаю, что сегодня выложила продолжение главы там. Всем спасибо. Я пропала до числа 15-16. Обстоятельства. Вчера начало фанф по сумеркам, где все люди, если интересно, можно глянуть. Взрослый Эдвард, понимающий русский юмор против оторвы Беллы в реалиях американского шоу-бизнеса. Ну и Джейк там, да, много Джейка будет. Я живу, постоянно краснея, за упадок ума и морали. Раньше врали гораздо честнее, и намного изящнее крали. Губерман Игорь Миронович. Утренние сборы были недолгими. Я захватила специи для рыбы, картошку, которую решила запечь на костре, сок, печенье и носки для Джейкоба, которые связала сердобольная бабушка Тая. Все это я сложила в корзинку для пикника, пока папа утрамбовывал свои удочки и снасти в машину. Предложение поехать на моем пикапе папа проигнорировал, хотя, конечно, это было бы удобней. Ну, что, Беллс, ты готова? Чарли последним внимательным взглядом окинул дом, вспоминая, все ли взял. Да, вроде все, я в нетерпении поигрывала корзинкой. Оглянувшись и остановив взор на мне, папа улыбнулся. Ты похожа на красную шапочку, дочка. В смысле? С недоумением посмотрев на себя в зеркало, я не удержалась и прыснула. Алая ветровка, за выбор которой я отчаянно воевала с мамой, так как она непременно хотела купить мне розовую, или хотя бы фиолетовую, была накинута с капюшоном, скрывая волосы и половину лица. Я не собиралась мокнуть под дождем и набросила его еще в прихожей. К сожалению, на загипсованную руку верхняя одежда надевалась плохо, так что держалась красная прелесть исключительно на завязке у горла и на одном рукаве. Черные джинсы создавали приличный вид, но плетеная корзинка окончательно добивала образ. Черт, а еду я к волку, согласно местным легендам, в то, что человек может резко, месяца так за 2 обрастать шерстью, я слышала. Гормональные сбои сейчас нередки. Термин ликантропии, как психологического заболевания, мне тоже был известен. А вот то, что когда-то давно квилеты обращались в огромных волков или умели высвобождать свой дух из тела, разговаривая с ветром, лесными животными и тому подобные сказки, я принимала со скептицизмом. Некоторые индейцы курят и едят совершенно легально разные грибы и травы с наркотическими свойствами. Из-за низкого уровня образования, которое только поддерживает американское правительство, некоторые индейцы не знают самых банальных фактов, не говоря уже о физических законах и реальных физиологических возможностях человека. Высшие образования имеют процентов 10 от всего населения резерваций. Ты про вампиров в медицинской академии тоже не читала? Душенька, язвительно напомнила мне мое подсознание. Нет, вампиры это другое. Вампиры не перекидываются туда-сюда, они стабильны, они, моя надежда на то, что человечество сможет найти лекарство от всех болезней. Рассуждая о радужных, но пока далеких и немного призрачных перспективах, я слушала новости о резервации. Кто женился, кто уехал, кто куда поступил. О плохих событиях Чарли старался умалчивать, но я знала, что они были. Вообще положение индейцев вызывало у меня бурю протеста и презрения к двуличному американскому правительству, о которой я, конечно, папе шерифу не рассказывала. Начать с того, что жители резерваций, официально признанные опекаемыми правительством в лице местных чиновников, часто становятся жертвами мошеннических действий, в том числе со стороны представителей банков, работающих в близлежащих к резервации населенных пунктах штата, с попустительства тех же самых чиновников. К слову, пользуясь малограмотностью и доверчивостью индейского населения, склонностью многих индейцев к злоупотреблению алкоголем и наркотическими веществами, корыстные банкиры вовлекают индейцев в мошеннические схемы, в результате чего коренные жители становятся должными банкам крупные суммы денег. Подавляющее большинство индейцев – безработные и вынуждены жить на государственные пособия. Смешно, по мне лучше бы освободили этих ребят от налогов. Тем самым американское правительство держит их на финансовой игле и превращает некогда воинов и трудяг в зависимых тунеядцев, которые от безделья спиваются или садятся на иглу. Естественно, что далеко не всем из думающей части индейского населения нравится такое положение коренных жителей Соединенных Штатов. Тем более, что США открыто издеваются над национальными чувствами индейцев. Так, на знаменитых отобранных у индейцев в Черных горах выбито изображение четырех американских президентов, именно тех, что и отбирали земли у коренного населения Северной Америки. Было бы забавно, если бы не было так грустно. С землей вопрос совсем отвратительный. После того, как президентом США стал Эндрю Джексон, горячий сторонник концепции переселения индейцев в пустынные земли юго-запада, американское правительство приступило к переселению индейцев с юго-востока США на юго-запад. Путь, который предстояло пройти краснокожим, вошел в историю как дорога слез. Только за десятилетие с 1828 по 1838 годы более 80 тысяч индейцев было переселено к западу от реки Миссисипи. В целом же насильственное переселение индейцев продолжалось до конца 1870-х годов. За время переселения погибли десятки тысяч индейцев. Так, только во время переселения племени Чокта, проходившего в 1831-1833 годах, погибло не менее 3-6 тысяч человек. Некоторые индейские племена пытались с оружием в руках противостоять американской политике, в том числе семинолы, чей харизматичный вождь Ацела был увековечен моим любимым Майн Ридом. Вообще, сопротивление индейцев вошло в историю Северной Америки и было романтизировано многими писателями, став примером национально-освободительной борьбы для других стран, континентов и народов, но для колонистов такие истории были, словно красная тряпка для быка. Конечно, и индейцы вели себя в процессе войн с американским правительством и поселенцами крайне жестоко, да здравствуют скальпы и поджог пяток пленных, но их можно понять, они отстаивали собственную землю, на которой жили тысячелетиями и которую у них отнимали прежде неизвестные им пришельцы, думавшие лишь о собственной политической и экономической выгоде. Первоначально американское правительство вытесняло индейцев со значимых для сельского хозяйства территорий, но развитие добывающей промышленности заставило обратить внимание и на те земли, которые прежде не вызывали особого интереса у федеральных властей. Оказалось, что земли, выделенные в XIX веке под индейские резервации, скрывают богатые природные ресурсы. Леса, природные ископаемые, скупают у индейцев за бесценок. Таким образом, благосостояние индейского населения от эксплуатации природных ресурсов на землях резерваций не улучшается. А сама разработка этих самых природных ресурсов приносит и дополнительные проблемы. Портится экология, наносится ущерб сельскому хозяйству, растет количество больных онкологическими заболеваниями. Но и это было бы не таким страшным, если бы в резервациях были нормальные больницы. У квилетов в их резервации больниц нет, и они не одиноки в своей беде. Их лечением занимается древняя бабуля, которая у меня ассоциировалась с ведьмой. Собственно, именно она считается у индейцев и акушером, и терапевтом, и бог еще знает кем, но на деле является простой травницей без медицинского образования. Как я спасла ноги Билли, заметив у того 5 лет назад относительно ранние признаки сахарного диабета, это отдельная тема. Другая отдельная тема, как я с криком и со слезами заставила его сдать анализ на сахар. Если бы не папа, я бы, наверное, не справилась. Ноги Блэка просто отказали бы раньше. Уже потом, после всех анализов и удивления врачей, как неотесанный индеец смог увидеть свой диагноз на ранних стадиях, Билли пришел ко мне с извинениями и благодарностью. А я была просто счастлива, что успела предотвратить и изменить хоть что-то плохое в этой истории. Теперь мистер Блэк просто придерживается низкоуглеводной диеты и бьет Джейкоба по рукам, если тот тянется при нем к сладкому, которое в их доме резко сократилось. Если бы я тогда не победила упрямство Билли, инсулин и инвалидная коляска стали бы для этого гордого человека горьким настоящим. Я невольно шмыгнула носом при воспоминаниях. Подругу соскучилась. Беллс, папа, как всегда, заметил мое состояние. Да, столько воспоминаний детства. Знаешь, хоть я и не знала местных детей, пока не переехала и не пошла в школу Форкса, я не жалею, что проводила все каникулы именно здесь. Мы как раз проезжали живописные изумрудные леса, которые служили мне в детстве милым пристанищем. Красиво тут, как в сказке. Припарковав шерифский автомобиль возле привычного валуна, папа начал разгружаться. Дальше пойдем пешком. Дождь прекратился, так что такая прогулка уже не выглядела обременительно. Я подошла к нашему камню ведьмы, проводя рукой по заросшему мхом боку. Ракушка, вредина, значилась на валуне. Кривая надпись, нацарапанная непонятно чем, но ясно, кем. Я закатила глаза от этого милого памятника послания, вросшего в вечность. Сколько шуток, сколько счастья, беззаботного, детского, связано с этими местами. Я позволила себе по-настоящему расслабиться и отпустить все страхи, поддаваясь воспоминаниям. Уже сейчас, вдали от основной дороги, аромат леса был другим. Терпкие нотки запаха океана щекотали ноздри, заставляя меня поглубже вздохнуть этот йодированный воздух. Облизывать губы, слизывая маленькие кристаллики соли, которые надежно въелись в каждый листик, каждую травинку, которую не смоет даже вечный дождь. Она, как пыльца феи, оседает на все окружающее, заставляя поверить в чудо, заставляет чувствовать себя легкой, бесстрашной, готовой встретиться хоть с коварным пиратом, хоть с голодным крокодилом. Белла. Знакомый голос Блэка-младшего вырвал меня из блаженного медитирования и наслаждения природой. Открыв глаза и оглянувшись на голос, я увидела здоровенного подростка, выше меня примерно на полголовы. Глаза черешни парня смеялись, а шальная мордашка так и просила расцеловать в обе щеки. Окинув взглядом слишком развитую фигуру мальчишки, которому недавно исполнилось только 15, я не удержалась от язвительного замечания. «Ох, Блэк, анаболики тебя погубит. Я просто расту, Белла». Улыбка индейца стала нахальнее. Он в два широких шага сократил расстояние между нами и заключил меня в объятия, приподняв над землей, отчего я едва слышно пикнула. «Эй, полегче, парень, у нее рука в гипсе». Папа наблюдал за нашей встречей со странной смесью теплоты и недовольства. С одной стороны, он ревновал дочь к любому парню на расстоянии ближе 5 метров, а с другой, понимал, что Джейкоб мне как брат. Джейк отстранился от меня, сдернув с моей головы капюшон. Я в отместку ударила его корзинкой пониже спины, не сильно, так, чисто для профилактики. Кажется, он этого даже не заметил. «Привет, Чарли, я решил встретить вас, вдруг что-то нужно донести». Окинув взглядом папины многочисленные приблуды, он взял самую большую и, как я подозреваю, тяжелую сумку, а потом пристально просканировал меня. «А что с рукой?» Я с любопытством смотрела, как парень старается показать, что ему ни чуточку не тяжело нести папин баул. Чарли, глядя на это, лишь тихо крякнул себе в усы и понимающе посмотрел на гордое и сосредоточенное лицо Блэка. «Упала», я передернула плечом, показывая, что развивать эту тему не намерена. Забрав все нужное из машины, мы двинулись к домику Билли по тропинке. Джейкоб начал хихикать. «Ты теперь и падать научилась?» Я невозмутимо проигнорировала его шпильку, мысленно обещая поставить умнику подножку сегодня. Билли встречал нас на пороге с вечной трубкой в зубах, от которой шел сизый дымок. Его загорелое лицо и темные глаза вернули меня во времена детства. Скинув сумки, папа крепко обнял и от души похлопал Блэка по спине. Тот же слабенько двинул шерифу Форкса по печени. Папа согнулся в притворном приступе боли, но я видела, что он дурачится. Начался шутливый бокс, сопровождающийся азартными выкриками, хохотом и боевыми кличами. Они как дети, я закатила глаза, жалуясь то ли небу, то ли Джейкобу. Со временем станет хуже, сейчас они в своем уме и твердой памяти, Представь, что будет, если они доживут до старческого маразма. Джейк тоже наблюдал за этой картиной сдали и снисхождения. Я грустно улыбнулась. Подколки подколками, а чувствовали мы себя старше собственного возраста. Я, по понятным причинам, а парень сильно изменился, когда погибла миссис Блэк. Глядя же на этих взрослых, создавалось впечатление, что дети только что сбросили маску, именуемую возрастом. Лишние доказательства, что нам ровно столько, насколько мы себя чувствуем, и цифра в водительских правах – не показатель. Джейк отвлекся от импровизированного боя и сунул руку в корзинку, с удовольствием нащупав там мое печенье. Невозмутимо открыл пачку и захрустел десертом, пока отец был занят. «Кстати, про старость и маразм, старуха Майра передавала тебе привет». Я немного вздрогнула при упоминании этой ведьмы. Было в ней нечто пугающее. Иногда мне казалось, что она видит меня насквозь, знает, кто я на самом деле. Вспоминая детство, я старалась не задумываться над значением ее пристального взгляда, который я порой ловила во время игр в резервации. Не хотелось и вспоминать о том, что именно она застала меня, крадущуюся после посиделок у костра, где я подслушала легенды о вампирах. Возможно, она догадалась, что я мельком слышала секреты племени, но тогда мне на руку играл возраст. Я научилась играть маленькую, растерянную девочку и правдоподобно соврала, что мне приснился кошмар, и я пошла искать взрослых. Исходя из того, что я была поймана уже у дома Блэков, эта отговорка могла сработать. Но под пристальным взглядом темных глаз старой ведьмы и по ее задумчивой улыбке, я начала подозревать, что мне совсем не поверили. Помню, как испугалась тогда и убежала в дом, проворочившись полночи в чужой кровати, а потом заставила себя забыть об этой встрече, так как проблемы и перспективы от встречи с Каллинами выглядели куда глобальнее странности местной старухи Изергиль, которая, к слову, никому не сказала о моих ночных прогулках. Сейчас, возможно, то ли из-за встречи с вампирами, что обладали странными способностями, то ли от общей чертовщины в моей ненормальной жизни, то ли пресловутая интуиция мазнула по позвоночнику невидимым перышком, но второй за день воспоминание о Майре заставило меня напрячься. И кто ей сказал, что я приехала? Джейкоб закатил глаза, а потом внезапно нахмурился и поманил меня пальцем. Наверное, начал он страшным шепотом, это были духи предков. Загробным голосом закончил Блэк-младший, за что получил очередной тычок в бок, после которого лишь рассмеялся. «Эй, не дерись, будешь печеньку?» Я посмотрела на наполовину опустошенную пачку и внутренне усмехнулась. Теперь ясно, как этот проглот вымахал на две головы за неполные 3 года. Как говорил один советский кролик, кто-то просто слишком много ест. «Ешь, пока не отобрали», — вдохнула, махнув рукой на сладкоежку. «Там в корзинке есть еще яблочный сок, и носки тебе бабушка-то я связала. Я думала, что на вырост, но...» «Кажется, что сейчас будут как раз, если не маленькие». Парень благодарно кивнул и полез за соком, но его остановил гневный окрик отца. «Джейк, а ну положи печенье обратно». Я видела, как лицо друга исказило несчастная гримаса. «Я носки свои ищу». Попытался оправдаться мальчишка, быстро слезнув обличающие крошки печенья с губ, и нарыл в корзинке маленький гостинец. «Да-да, еще я взяла вам специи для снижения сахара». «Вы шалфей завариваете, мистер Блэк?» Я загородила парня от грозных очей отца, давая ему возможность быстро заглотить очередной шоколадный кругляш. Наверное, испугавшись за собственное здоровье после больницы, индеец стал просто невыносим и попытался насильно привить диету диабетика заодно и сыну. С другой стороны, его тоже понять можно. Смертность из-за этого недуга среди индейцев была ужасающей, а раз болеет отец... Сын находится в зоне риска по предрасположенности, но судя по хрусту пакета, сладкое перепадает парню крайне редко, а сахар Блэки теперь проверяют 2 раза в год, как мне сообщал папа. Иногда у Джейка его уровень был даже ниже нормы. Билли с сыном были едва ли не единственными квилетами, которые не побоялись ходить в больницу после приезда Каллинов. Папа рассказывал, что 2 года назад индейцы, которым услуги врачей были изначально финансово обременительным, совсем перестали посещать докторов, да и поездки в Сам-Форкс странным образом сократились. Конечно, он не догадывался о причинах, но я-то понимала, кого боятся эти ребята. О, конечно, сообразительный ребенок, в уголках темных глаз Билли заиграли лучики морщин, он часто называл меня так, вспоминая нашу первую встречу. Настаиваю почти каждый день и пью перед обедом. Похвалив одного из первых моих пациентов в этом мире за сознательность и посоветовав физические упражнения, я спросила, все ли готово к рыбалке. После этих слов можно было только улыбаться и кивать. Папа сбил лепили едва ли не дуэтом, быстро направляясь к маленькой бухте, куда обычно ходили индейцы с сетями. Мне Блэк-старший посоветовал не стесняться мужского бардака и чувствовать себя как дома. А если что-то тяжелое отнести надо, то ты зови Джейка, крикнул напоследок Билли, лихо подмигнув. Можно подумать, что ей его придется звать, ворча, закатил глаза папа, взваливая на себя тот самый тяжелый баул, что до дома нес Джейкоб. Он теперь от Беллс не отойдет. Я хотела уточнить, что все зависит от того, как скоро закончится сладкое в моей корзинке, но решила, что голодного ребенка сдавать нельзя. Оглянувшись на смущенного парня, я отговорила себя от порыва потрепать его по отросшим вихрам, как в детстве. «Ну, рассказывай, волчонок, как вы жили без меня? Когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть». Комментарий: «Когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть». И да, всем, кому не знакомы первые строчки главы, не название главы, а именно первые строчки, советую заглянуть в прошлую, там были добавки. Сказка «Красная шапочка» учит нас тому, что волкам опасно разгуливать по лесу, где они могут встретить маленьких девочек. Эрик Берн. «Я скучал, страдал, голодал и плакал», проникновенно пожаловался индеец, хвостиком заходя в дом за мной. Быстро проведя ревизию на кухне, я начала готовить маринад для будущей рыбы. Джейк следил за моими быстрыми движениями, как за действиями приезжего фокусника, а потом вспомнил: «У тебя же гипс, говори, что делать, я буду твоими руками». Я усмехнулась, смывая специи с пальцев. Слава богу, кисти в моем случае не потеряли свободы. Помощь Джейка, в принципе, не понадобилась, уже все было готово. Да и за почти неделю я настолько свыклась с гипсом с плеча до локтя, что дискомфорта почти не ощущала. Отмахнувшись от мальца, я встала на табуретку и потянулась за мешком муки с верхней полки, когда, неудачно покачнувшись, чуть не упала. Блэк быстро подскочил ко мне, поддерживая и ловко снимая со старой скрипучей конструкции. «Мы на эту табуретку ничего тяжелее мешка с сахаром больше не ставим, Беллс». «Это, что?» — не сразу врубилась я. «Та самая», — Джейкоб хитро усмехнулся моему ужасу в голосе и глубокомысленно покивал. «Была у нас позорная история детства. Джейку было от силы 5, мне же 8, соответственно. Волчонок приболел, как все боялись, гриппом, и Билли уговорил папу подержать его у нас, чтобы не заразить близняшек, которые, в отличие от меня, привиты не были. Чарли порывался отвезти парня в больницу, но я настояла на домашнем лечении, опасаясь, что в местной больнице парень подцепит еще одну заразу. Лечила я по старинке. Маленький пациент морщился, но слушался доктора в моем лице. Сладкие постилки для рассасывания любил особенно, но много я их не разрешала. Уложив спать мальчика, я пошла в комнату Чарли, чтобы дочитать Сидни Шелдона, пока папа не вернулся с участка. Странности странностями, но такое чтиво и в школе девочке читать рановато, а мне уже хочется. Очнулась от тарарама из кухни. Молнией вбегаю туда и наблюдаю картину, как Джейкоб плачет, сидя на полу, но засовывает лимонные пластинки в рот. Господи, этот герой залез на стул, стол, а потом достал короб с лекарствами на верхней полке. Сделав глубокий вдох, чтобы отчитать балбеса, который чудом не свернул себе шею, я почувствовала, как глаза слезятся, в носу щиплет, а в горле откровенно свербит. И это была совсем не реакция на трогательную картинку. В воздухе стремительно распространялось содержимое перцового баллончика. Сморгнув слезы, я еще раз оглядела место падения. По кафелю были разбросаны лекарства, таблетки и прочие содержание домашней аптечки. Но откуда запах, вонюська? Тям, плача от разъедающего глаза и слизистую газа, ребенок потыкал пальчиком под небольшой провал между полом и холодильником. Пистец, мельком промелькнуло родное и русское слово у меня в мозгу, а потом мое тело само по себе заработало очень быстро и слаженно. Два полотенца в раковину, быстро смочить одно холодной водой, а другое молоком, второе прижать к личику ребенка, а первое приложить к собственному носу. Унести мальчика к себе в комнату, осмотреть на предмет травм, выдохнув с облегчением от их отсутствия. Промыть ручки и лицо, сказав, что будем играть в убежище и надо сидеть тихо-тихо, остерегаясь монстров, пока я пошла на разведку. Потом с мокрой тряпкой одной вернуться на первый этаж и открыть окна, взять домашний телефон и позвонить папе. Я бы и до участка дошла, но Джейк болеет, а на улице дождь. Оставлять его без присмотра тоже не вариант, как оказалось. Папа примчался примерно через минут 5. Он вообще бы нас не оставил, если бы не полное его доверие ко мне. В Штатах оставлять детей одних дома – синоним оставления в опасности. Короче, дело подсудное. Так что было очень стыдно и страшно подвести отца. Я уже как раз закончила уборку и смахнула большую часть осколков разбитых бутылечков, когда на кухню, крадучись, заглянула краснокожая напуганная мордашка. Посмотрев на ползающую по полу меня, волчонок выдал: «Дева Лакуска, тебя не съел монстр белый змей?» Я устало посмотрела на того, кто должен был сейчас просто спать, и сдула с глаз отросшую челку. Он решил, что я несъедобна, но ты прячься, белый змей любит есть сластен. Малый страшно испугался и с визгом убежал наверх. Если бы я знала, во что обернется моя невинная шутка над впечатлительным ребенком. Папа приехал быстро, мы быстро убрали и пропылесосили кухню, Джейк все это время не показывался, и я понадеялась, что он спрятался под одеялом, да так на кровати и уснул. Но через полчаса приехал Билли с топором. Оказывается, ребенок взял домашний телефон из спальни Чарли, набрал своего отца и сказал, что его душил белый змей, а теперь монстр шумит и шипит внизу, эта дева-ракушка сражается с гадом, но папа же понимает, что силы не равны. А Джейк, конечно, не трус, но очень не хочет быть съеден. Не знаю, что после этого звонка подумал индеец, воспитанный на байках о хладных вампирах, но когда мы успокоили одного из старейшин племени и достали шваброй взорвавшийся баллончик удушающего белого змея, Билли сел и смеялся до слез минут 10 в приступе истерики. Потом мы отпаивали икающего индейца, а тот рассказывал, как, оставив жену и девочек, помчался к дому друга, приготовившись к последней битве. После этой истории сопли Джейка волшебным образом кончились, но это лишь приблизило его наказание. Билли был суров, заставив сына сидеть на табурете целый день. Признавая за собой долю вины, я первый час курсировала рядом с ребенком, принося ему то яблоко, то попить, а потом просто села рядом за компанию. Это было первое наказание мелкого, но прошло оно как-то не сильно воспитательно из-за меня, так что устраивали проделки мы и дальше с Блэком. Так и усаживали нас в наказание на стул, вплоть до того, как Джейку исполнилось 7. Мы сломали табурет, пихаясь. После этого нас начали наказывать раздельно. Ох уж это детство. Джейк, а что новенького в резервации? Друг детства задумался, а потом вдруг стал грустным. Старик Муэта совсем сдал, почти не ходит, говорит, что скоро его заберут духи. Старик Муэта, который держал пасеку. Я удивилась, слишком хорошо помня этого подвижного, сухонького дедушку, что с любовью возился со своими пчелами. Он был одним из тех, кого переселили сюда недавно. Раньше он жил в Аризоне, и его племя, помимо обычного хозяйства индейцев, занималось добычей меда. Он мог долго ворчать на дождь, который чаще всего не позволял пчелам вылетать из его импровизированной теплицы, но был счастлив каждый день ковыряться в ульях, проверять соты, а еще частенько давал детям кусочки медовой жвачки при условии, что мы вернем ему воск. Я дала себе зарок проверить этого доброго, немного чудаковатого деда, и по возможности вылечить. Я не так давно была на пасеке во время школьной экскурсии в Аризоне, так что готова была рассказать ему несколько секретов профессиональных пчеловодов. Думаю, ему будет интересно. Да, именно, наш чудак Муэта теперь сокрушается, что без него пропадут все его пчелы. В чем проблема? Пусть кто-то из местных присмотрит. Вы же все равно, в основном, не работаете. Джейк скривился. Можно подумать, я его заставляю оторваться от машины движков и пойти сюсюкаться с пчелами. Папа говорит, что она никому не нужна. Да и, в принципе, я с ним согласен. Белла, пасека нерентабельна в наших краях. Они вообще нерентабельны. Год работы ради сбора в течение 2 месяцев. К нашему спору присоединился Билли. Батюшки, какие слова мы знаем, нерентабельны, в том смысле, что мед у вас никто не покупает в отличие от алкоголя. Я подняла бровь, усмехнулась и издевательски покивала. А ничего, что Америка является самым крупным импортером меда, или по поводу этого вы еще не в курсе? Я сверлила взглядом Билли, Билли сверлил взглядом меня. Это был давний спор. Я была против, чтобы в резервации гнали алкоголь на продажу, ибо львиная доля при этом пропадала в глотках индейцев, для организма которых алкоголь был еще более губителен, чем для белых. Билли считал, что племя должно работать хоть на чем-то, так как найти работу в городе нереально. Почему бы не в сфере алкогольной и табачной промышленности, раз государство снизило акцизы для индейцев? Они как будто не понимали, что это почти открытый геноцид, а такой сыр может лежать только в мышеловке. «Джейк, иди отнеси маринад и лимонад для Чарли», — голос Билли был притворно беспечным. Сына ему удалось одурачить, меня нет. Как только Джейкоб вышел, я отвернулась от старейшины. «Белла, это их личный выбор, понимаешь? Они оказались слабы духом, раз поддались. Их ждет бедность, позор и смерть, недостойная воина, но это не вина совета. У нас нет выбора. Чем выбор совета сильнее выбора отдельного индейца, который решает, что от одной кружечки огненной водички ничего с ним не будет, Билли?» Зло и упрямо возразила я, а старый индейец отвел взгляд. «Вы говорите, что у вас нет возможности зарабатывать, но что вам мешает устроиться на лесоповал? Знаете, в Форксе этим занимается каждый пятый здоровый мужчина, берут туда без образования, и рабочие руки нужны всегда. Не хотите идти на работу к белым? Хорошо, можно собирать орехи, ягоды и грибы, продавая по сезонам. Можно собирать цветы, давить из них масло. Можно, в конце концов, продавать свежую рыбу, если купить специальные лотки в супермаркете. Кстати, за поставки свежеразделанной рыбы местные жители будут боготворить вас, Билли, ибо на весь Форкс лишь один Чарли, любитель рыбалки. Остальные даже не начинают. А сейчас вы говорите мне, что у вас нет выбора, когда имеете как минимум замечательную пасеку с человеком, который болен идеей сделать ее рентабельной. Последнее слово я буквально выплюнула. Старик Муэта умирает, Белла. Я подошла к индейцу, чтобы твердо посмотреть ему в глаза. А я сейчас и не про него говорю, Билли, а про себя. Найдите людей для работы на пасеке. Расширьте теплицу. Главное, не дать пчелам погибнуть. Продавать обычный мед бесполезно, согласна? Сейчас всем нравится в основном мед-крем. Так он дольше сохраняет вкус, полезные свойства и что-то там еще. Нам на экскурсии рассказывали. Но чтобы его таким сделать, его нужно взбивать при определенной температуре. Я найду вам рецепт. Но вот то, что мне пришло в голову, пока я расписывала вам тут про ягоды и орехи. Их ведь реально добавлять в мед. Мед с лимоном, с мятой, с земляникой или другими ягодами. Это будет вкусно, оригинально. Да, определенно, это необходимо попробовать. Я уже мысленно подсчитывала барыши и плюсы для племени, когда мои мечты прервал отец Джейка. Сомнительно, что кто-то будет покупать у нас этот мед, Белла. Не у вас, Билли, смеясь, поправила я индейца. Но у моих старых знакомых есть замечательная лавочка кукол. Да, думаю, сестра Светы будет не против расширить ассортимент оригинальной сладостью. В конце концов, куклы Таи произвели фурор. И недавно Анастасия просила меня придумать что-нибудь такое же интересное для открытия второго магазина. Я свела ее с одноклассницей, которая умела шить шикарные декоративные галстуки-бабочки из ярких тканей и парой рукодельниц, с которыми случайно подружилась во время очередных поисков себя у Рене, что только мама не пробовала делать. Гончарное дело, ковка, бисероплетение, даже кулоны из смолы. Но в итоге эти связи пригодились только мне. Теперь мама была влюблена в своего мужа и бейсбол. Вложение это дело, наверняка, потребует немалых, но при должной раскрутке. В перспективе. О, дедушка будет в восторге. Каменные джунгли. Мы с вами одной крови, господа. Если бы я была Жанной д'Арк, я была бы смелой. Если бы я была матерью Терезой, я была бы милосердной. Если бы я была Софи Лорен, я была бы красивой. Если бы я была Ирин Жаля, Кюри, я была бы умной. Но я всего лишь простая, русская женщина, поэтому вынуждена быть смелой, милосердной, красивой, умной и скромной. Даже не вздумай лезть в это дело, Белла. Если честно, я не успела даже толком объяснить ситуацию дедушке. Едва он понял, что я собираюсь помогать индейцам, он всполошился и начал кричать, сотрясая воздух ругательствами в сторону глупости и романтизма молодежи с их утопическими идеями всеобщего благоденствия. Сотрудники его компании, по коридорам которой мы шли быстрым шагом, рассыпались в стороны, чтобы не попасть под удар его любимой трости из дуба с позолоченной рукояткой. Резкий взмах руки, и набалдашник врезается в дверь, за которой кто-то испуганно пискнул. Не обращая внимания на рабочий люд, Роб стремительно оборачивается ко мне и почти с угрозой спрашивает: «Ты совсем не понимаешь, как это может на тебе отразиться, милосердная моя дорогуша?» Лицо деда, такое холеное и моложавое, исказилось в издевательской ухмылке. Обычно такими взглядами он пугал конкурентов. Я невозмутимо улыбнулась, кивая на его закрытый кабинет. «Давай я объясню тебе сначала и подробнее, а потом ты будешь оценивать мои интеллектуальные способности и моральные качества». Фыркнув, дед махнул рукой и позволил себе выслушать неразумную внучку в моем лице. Четко и по существу я объяснила, что использовать индейцев собираюсь неофициально. Для большинства это будет выглядеть, как производство меда для резерваций, но на самом деле удачные составы будут отправляться в Аризону, в лавку эксклюзивного хендмейда от Анастасии. Сестра Светы после моего звонка была всеми руками за. Недавно она нашла девушку, которая прекрасно смешивает чай и делает вкуснейшее имбирное печенье, так что решила продавать наш будущий мед целыми подарочными наборами. Красиво, удобно, ну и стоит дороже, на самом деле, ибо единственно в своем роде. Но подруга пообещала, что если сладость понравится покупателям, а наши поставки будут возможны в более крупных партиях, она не против продавать мед отдельно. В принципе, я была с ней согласна. Сначала пусть распробуют и захотят, если товар будет просто пылиться на полках, на него обратят внимание лишь подлинные экспериментаторы. Мне же необходим эффект тех самых кукол. Восторг простоты, когда все видят, понимают, что идея лежала на поверхности. Но повторить или сделать лучше оригинала, почти нереально. Да, я собиралась ни день и ни два провести за рецептурой после основного сбора, прежде чем отправлю в магазин первую пробную партию. К слову, после расширения маленькая лавка превратилась в настоящий магазин, похожий на кукольный домик, где царила уютная атмосфера в стиле Прованс. Лоскутные одеяла, наволочки пэтчворк, ажурные скатерти, элегантные фартуки, винтажная мебель с эффектом облупившейся краски, рамки для фото, шкатулки, оформленные в технике декупаж, ароматные саши, фирменные куколки и многие приятные мелочи для дома и интерьера, полюбившиеся и снискавшие популярность в Фениксе. Дело процветало, и я имела с него неплохой процент, а этот процент я решила пустить для улучшения жизни своих индейцев. Но об этом я благоразумно умолчала, раскладывая Робу свой бизнес-план по полочкам. Дед поначалу смотрел на меня с подозрением и нескрываемым скептицизмом, но когда речь зашла непосредственно о деньгах, которые я собиралась позже вложить в открытие подобной лавочки в Сиэтле, он успокоился и перестал недовольно постукивать тростью, нервируя меня своим острым взглядом. «Значит, ты хочешь расширить дело Светланы?» Дедушка поднял левую бровь, вольготно располагаясь в кожаном кресле. Я в это время усердно стирала с пластиковой доски набросанный план проекта второго магазина и собирала маркеры, стараясь не смотреть на проницательного родственника. «Мы и так официальные партнеры, дедушка. Дело окупаемое, не сильно пыльное. Да, я не собираюсь стоять у прилавка и продавать эти вещи, но талантливые люди, руки которых заточены на творчество, а не на хирургию, попадаются мне очень часто. Думаю, что мастеров я найду. Поставщики ткани и фурнитуры у нас будут общими. Сиэтл, конечно, в два раза меньше Феникса, но зато конкуренция в сфере интерьера там нулевая». Я подошла к креслу, разминая плечи мужчине, губы которого сжались в тонкую линию. Не сомневаюсь, он нутром чувствовал, что я не договариваю. Но это не значит, что я не смогу переубедить старика, который, по сути, даже не был моим ровесником. Робу было всего лишь 58. Дело ведь не в меде, а в том, что у меня есть деньги, есть идея, и есть ресурсы для нее, и на этот товар есть спрос. Даже такие трудоголики, как ты, удивительно привязчивы к уютным мелочам, особенно если они подарены близкими. Я многозначительно посмотрела на выбивающийся из общего строгого офисного интерьера цветочный горшок в виде большого заварника с зайчиками, из которого гордо росло колючее алоэ, лично посаженное туда мною лет 8 назад. В свой первый приезд я обратила внимание на духоту и отсутствие растений в кабинете постоянно загруженного родственника, а в следующий я привезла с собой это нежно-лавандовое чудо и гордо поставила на шкаф рядом с многочисленными грамотами и дипломами наград фирмы. Собственно, и по сей день горшок не сдвинулся ни на дюйм. Лицо Роба приобрело чуть смущенное выражение, а загорелые скулы немного порозовели, но он тут же заставил себя нахмуриться. «Хорошо, но при чем тут индейцы? Ты что, не можешь закупать мед в Аризоне? Это нерентабельно». «Ох, кажется, что у меня глаз дернулся на последнем слове». Убедить индейцев было довольно сложно, но многие были не прочь попробовать что-то новое. Громче всех орал довольный Джейк. За обещание того, что он будет дегустатором всех моих попыток, он был готов носить меня на руках, лишь бы его не привлекли непосредственно к обустройству пасеки. Конечно, старик Муэта, услышав мое предложение, стремительно пошел на поправку без всяких медицинских манипуляций с моей стороны. Резервация, морально готовившаяся к новым похоронам, с робкой надеждой смотрела на деятельную и фонтанирующую идеями меня. Многие местные женщины предложили свою помощь по пошиву, если им дать ткани и показать, как и что делать. Конечно, несколько умелых резчиков по дереву показали свои работы, которые были выполнены с таким искусством и выглядели так дорого, что я однозначно решила маленькому магазинчику в Сиэтле быть. Ну, на это есть много причин, но для тебя я назову основные. Во-первых, как мне объяснили, вкус меда зависит от многих нюансов. Пчелы, местность, даже погода. Мед, который будут собирать в дождливом, заросшем мхом Вашингтоне, будет слишком трудно повторить в Аризоне. Я бы даже сказала, нереально. А моя цель именно неповторимый вкус готового продукта. Во-вторых, натуральность ингредиентов. Я не собираюсь пихать в этот мед химию или красить его даже пищевыми красителями, чем иногда грешат менее, я задумалась, подбирая удачное слово, скажем так, природозависимые производители. Я кавычками обозначила все, что думаю о политике страны, разделяющей пищу на недорогую и экологически чистую. Действительно, мало какие фермерские хозяйства могли похвастаться таким трепетным отношением к природе, каким оно было у индейцев. Ну, и в-третьих, эти ребята готовы работать как пчелки при должной мотивации и без лишних задираний носов. Я не собираюсь ублажать эго-мастеров и терять клиентов от просроченных заказов из-за творческого кризиса мнимых гениев, которые всего лишь умеют шить на машинке. Все раскройки давно придуманы и сделаны. Меняется размер, цвет ткани и нитей. Все. Велосипед я изобрету сама. Мне нужны трудолюбивые люди с руками, которые растут из плеч, а не заднего прохода. Дед. На последних предложениях я явно повысила голос. Дед смотрел на меня с плохо скрываемым умилением. Дождавшись конца моей пламенной речи, он пару раз тихо ударил пальцами по ладони, типа поаплодировал. Судя по жару, прилившему от горла к щекам, я покраснела. Брависсимо, я в деле. Сколько тебе нужно, дорогуша? Правильные вопросы задаете, начальник. Самой бы знать, я не была гением финансов, я не знала, сколько понадобится вложений для пасеки, я даже ни разу не делала ремонт и понятия не имела, сколько будет стоить место для магазина, ничего не знала. Но, как всегда, такая самоуверенная, до идиотизма, шиздец, короче, во что ты ввязываешься, дура. Панически верещал тоненький голосок здравого смысла у меня в голове, но был шуганут совестью и перекрикнут задорным голосом азарта. «Пилите, Шура, пилите, они золотые, я пришлю тебе счет после прикидки, а сейчас мне нужно привести себя в порядок перед встречей с твоими русскими партнерами». Я решала для себя дилемму, рискнуть ли снять гипс раньше времени, либо судьбу не испытывать. Прикинув свои возможности, я решила, что плечом и так привыкла не шевелить, носить тяжести я однозначно не буду и толчков Лорен в ближайшее время тоже не предвидится. Это было против всякой медицинской сознательности, но мне настолько опротивила бесформенная одежда, частичный душ, лишний килограмм, но главное, невозможность почесать вон там, левее лопатки, что я, сжав зубы и скрестив пальцы, поступила весьма самонадеянно, положившись на собственную удачу. Справедливости ради, она редко меня подводила. Успокаивала я себя тем, что уже в понедельник я неистово покаюсь доброму доктору Карлайлу, который однозначно встречал в своей жизни и более запущенные случаи. Проходя мимо стайки что-то восхищенно щебечущих сотрудниц, я непроизвольно навострила ушки, услышав: «Этот русский бог, вряд ли девушки с таким трепетом обсуждали православие, короче, мне стало банально любопытно. Ванесса, что я слышу? Неужели кто-то пододвинул батлера с твоего пьедестала?» Я самым невежливым образом вклинилась в разговор и толпу, пользуясь своим особым положением, ну и чуть-чуть гипсом. «Белла, дедушкина помощница по связям с общественностью, или как там называлась ее должность, когда нужно красиво хлопать ресницами и очаровывать клиентов улыбками, Мила захлопала в ладоши, увидев меня. «Смотри, какой красавец к нам приезжает сегодня. Тебя же из-за него вызвали». Мельком глянула в журнал. «Ну, мужик, средние прожарки такой и небритости. Немного прилизанные темно-русые волосы, полуприкрытые глаза, которые избегают объектива фотографа, и абсолютно шикарный, очень качественный смокинг. Пожалуй, все». Своим кратким и четким описанием впечатлением я поделилась с девочками. На меня тут же зашикали, оглаживая фото, как будто этот некто мог услышать мои богохульные речи и обидеться. «Ничего ты не понимаешь, Белла», — фыркнули дамы, морально и физически выдавливая меня из своего шушукающегося клуба. «Давайте я вам как-нибудь своего соседа по биологии сфотографирую и покажу». Я представила, как они ахают и пускают слюни над фотографией ожившего Тутти, и как я на импровизированном аукционе пускаю с молотка сначала сотовый номер парня, а потом описательный образ его девушки-идеала, какой помнила Беллу из книги. «Дорогая, ты точно еврейка, зарабатываешь на воздухе», — прозвучал в моей голове уже не шутливый, а осуждающий голос Каллина, и я решила, что не так уж нуждаюсь. Он такой ловелас, говорят, что у него 6 официальных любовниц. Громким шепотом просветила Дафна компанию благодарных слушательниц. Я скривилась, а в голове медленно, но верно вырисовывался образ и поведение. «Зовут Бога как?» — Алекс восторженно мурлыкнула новенькая, имени которой я не помнила. «Шурик», — машинально, для себя, поправила девочку. «Ну, держись, Шурик». Достала телефон и набрала заветный номер любимого мужчины нетрадиционной ориентации. «Калис, здравствуй, драгоценный мой. Спасешь меня сегодня? Все очень запущено. Да, и одежду тоже. Я в тебя верю, родной мой. Потом объясню. У меня есть 4 часа, и я уже иду».